небрежность от неразвитости, необязательность от недоразвития, фроськи не нищие, а жирные духом. Коля акробату с трудом достал Бронина вчера в России по его же просьбе. Объяснил, где и при каких обстоятельствах можно ее у меня забрать. А Коля исчез, растворился в суете, так что позвонил, как ни в чем не бывало. Я уж как мог сухо объяснил, что Бронина накрылась, передана другим. Ответ совершенно в духе фроссизма и дебилизма, но, знаешь, не судьба. Конечно, описанное можно оценить совершенно противоположной стороны и даже умилиться этой чудесной непритязательности. А звон совсем удалился, еще больше стал похож на комариный писк. Вблизи, наверное, звучит набат. Выборы в глубинке, конечно, не с моим талантом описывать. Салтыков-Щедрин, может быть, блеснул своим сатирическим гением. Если б понял, что в России обнаружились новые характеры и прогрессивные веяния со времен истории одного города, но он не стал бы попусту тратить чернила, выяснив, что в его родных пределах решительно ничего не переменилось. Имиджмейкер Салавата появился на пороге моего гостиничного номера вместе с самим народным избранником и тут же предложил чудесную версию в поддержку своего подопечного. Значит так, идет концерт, вы потом замечаете в зале Салавата и говорите, что рады его здесь видеть, вспоминаете про ваше общее босоногое детство. Минуточку. Мне сказали, что достаточно только пожелать Салавату удачи на выборах. Нет, про выборы как раз ни слова, иначе нам пиздец. Ну, какое же босоногое детство? Ну, скажете по-другому, смысл должен быть такой. Во время концерта мне передали от него записку с текстом еще более дурацким. Я, разумеется, не стал произносить ничего похожего. Толя, который сидел во время концерта за звуковым пультом, гаркнул, когда он пытался наехать на него. Ты-то сам понимаешь, какую глупость нам предлагаешь. Бедный парень, выписанный по случаю выборов, аж из Петербурга ощерился. У тебя свой клиент, у меня свой. 3 октября 1988 года. Без времени. То есть время, не отмеченное никакими поступками. Так, сплошная политика. Полезные ископаемые души остаются невостребованными и необогащенными. Состояние здоровья — хронический дискомфорт, национальное. Это мешает решению насущных задач, и творческий вечер в театре эстрады — сплошной камуфляж привычной беспомощности. Перемена участи моей, связанной с переходом в театр, заставляет меня поддерживать для других видимость беспокойства, а на самом деле усилило во мне тупое неучастие. Весь этот мелкий ссор, возня, связанная с Дуниадой и круглой луной, все как-то по боку, все по касательной моих устремлений. Я бы бросил все, весь антураж, любые атрибуты нынешнего благополучия, чтобы снова броситься к душевной жизни, к неспокойным моим привязанностям, к рискованным начинаниям. Неимоверно трудно готовить щи из топора, трудно из ничего делать что-то, невозможно из говна приготовлять каждый раз конфету. 2 мая 2003 года. Спину скрутило, ни вздохнуть, ни выдохнуть. Сидел у компьютера, просматривал почту, думал, что ж, так и останусь сидеть вперяс в монитор навеки. Думаю, что на этот раз меня скривило в самолете. Хотя нет же, уже вчера в Караганде охранник Николаев, гримерный местного цирка, прямо на полу возвращал мне пропавшую стройность. Будучи со слухами в Кемерове, я не стал тогда об этом писать. Я оказался в больнице, и доктор Стражников, я запомнил его фамилию, потому что просил для него 2 билета на спектакль, меня огорчил, сказав, что при привычных рецидивах не мешало бы сделать специальный снимок или пройти обследование на предмет обнаружения межпозвонковой грыжи. Несмотря на угрозу, он привел меня в чувство в считанные 3 приема, отправил полежать под лазерными лучами, а затем поручил их больничной мастерице сделать мне лечебный массаж. Жалко, что сегодня до прихода костоправа Жени придется ковылять по квартире, согнувшись в 3 погибели, да еще склоняясь налево при ходьбе. Квартира у нас с дядей не маленькая, При такой походке из конца в конец —